Эсмира Исмаилова. «Стамбульские сплетни» или «Секретная кухня турецких красавиц». Издательство «Эксмо». Посвящается очаровательным и непоколебимым стамбульским женщинам, которые научились быть верными себе и любимому городу, который всегда принимает их такими, какие они есть, независимо от роста, размера и предпочтений в еде, то есть настоящими. А еще любимому Дипу, который по-прежнему рядом, несмотря на отсутствие полноценного сна из-за постоянно стучащей клавиатуры ноутбука по ночам, крошкам Барб и Амке, научившимся постигать азы стамбульского Киифа вместе с самой безалаберной, но безмерно любящей их мамой. Оказавшись однажды в многомиллионном Стамбуле, чье пряное дыхание неизменно заводило меня в очередную лаканту, я всерьез обеспокоилась будущим своей фигуры. Каждое утро я обмакивала хрустящую локму в терпкий кофе и наслаждалась видами прекрасного города из окна небольшой, но уютной квартирки под самой крышей старинного османского дома. Внизу шумели громкоголосые торговцы воздушной выпечкой, пробуждая во мне еще больший аппетит. Прошел год, прежде чем я узнала, что у этого загадочного города, скрывающего многовековые тайны буквально на каждом шагу, есть еще один невероятный секрет. И хранят его стамбульские женщины. Как остаться стройной в мире сахарной пахлавы и сливочного кюнюфе? Как не набрать лишние килограммы на родине калорийных мезе и гигантского кумпира? Не есть? Но это так не по-стамбульски. Удастся ли мне узнать то, о чем молчат местные красавицы? Как бы то ни было, я отправляюсь на поиски ответа на главный вопрос в своей жизни. Как остаться стройной в столице солнечного Минимена, масляных погачи и дюжины румяных семитов, которые я непременно съем сегодня на завтрак? Я загляну в сокровенные уголки стамбульских улочек, хранящих память о прекрасных гаремах и дымящих дворцовых кухнях, в замочные скважины роскошных османских домов, что нависают над холодным Босфором, в запотевшие окна крохотных харчевен, в которых готовят по рецептам визирей прадедушек, на шумную рыночную площадь, над которой парят облака кардамона и огненного шафрана. Наконец, я прикоснусь к скрытой стамбульской душе, в которой так много тайн накопилось за долгие столетия османского великолепия. Пролог. С чего начались мои стамбульские приключения? Очевидно, с усыпанного кунжутом семита и взвившиеся в небо чайки. Или с медного наперстка с терпким кофе, от которого в первый раз першит в горле, а после ты без него уже не мыслишь и дня. Может, я влюбилась в этот город, когда поднесла к губам чашку с горячим солепом на деревянной палубе скрипучей яхты? Тот вечер шел дождь, и Босфор кружил меня в неистовом вальсе. Потом были бесконечно долгие прогулки по свободолюбивому кварталу с экстравагантным названием «Мода». Небольшое уточнение. В Стамбуле длительность прогулок определяется не расстоянием, а временем, проведенных в многочисленных кафе и лакантах, щедро разбросанных по пути следования каждого, кто ступит на эту благодатную землю. Здесь едят все. И ода кухни льется из любого окна и из каждой двери, предусмотрительно оставленной приоткрытой гостеприимным хозяином. Вдруг вы решите зайти на чаек? И будьте уверены, что вы непременно зайдете, одурманенные ореховым привкусом топленого масла, который поселится на кончике языка, стоит вам оказаться в этом необычном городе. Утро стамбульцы начинают с неторопливого променада вдоль улиц, сплошь усеянных крохотными семейными заведениями. Вот в этом, например, прямо за очаровательным красным теремом Джулио Манджери в самом центре Шишли, бабушка Лейла с утра наматывает на длинный охлов прозрачное тесто, из которого вот-вот будут готовы нежнейшие лепешки гёзлями. Пожалуй, возьму одну, диетическую, со шпинатом. Но не нужно уходить так скоро. Как раз подоспела горячая ачма с расплавленным сыром. Не успели вы надкусить ее хрустящую корочку, как тут же на перекрестке вам протягивают бумажный кулек с жареными каштанами. Вы знаете, как пахнут горячие каштаны? О, лучше этого не знать. Еще несколько шагов влево, и виртуозный нарезчик запеченного на вертеле мяса тянется к вам с завернутым в тончайший лаваш кусочком сочного кебаба. Конечно, вы не собирались его пробовать, но вас угощают. Не бежать же от такого милого кебабча в самом деле. Выбирая город, достойный звания столицы еды, я непременно остановилась бы на Стамбуле, потому что сомневаюсь, что где-то еще о еде могут говорить так много. Я бы даже взяла на себя смелость сказать, что о еде здесь говорят всегда. Не верите? Что в таком случае вы скажете на то, что всего за год пребывания в Стамбуле я напрочь забыла имена своих многочисленных дядюшек и тетюшек, зато название окороков упитанного барашка на вольном выпасе могу изложить даже с просонья в 3 часа ночи. Совпадение? Отнюдь. Когда престарелая соседка, выгуливающая лохматого шпица, интересуется моими делами, это означает, что я должна поведать, из чего состоял сегодняшний завтрак. Мясник, которому заглядывают за бараньей корейкой, жалуется не на оболтуса сына, которого оставляют на 2-й год, а на капризного поставщика, что сократил поставки, чего бы вы думали? «Бараньих семенников», — произношу шепотом. Что это, даже не спрашивайте. А как объяснить тот факт, что на родительских собраниях здесь обсуждают не оценки и неуспеваемость учеников, а меню в школьной столовой? О, боги, куда катится этот город? Ведь его ждет неминуемая кара за чревоугодие. Но нет, Стамбул процветает не одно тысячелетие, утопая в пряных ароматах фаршированных мидий и зажаренного до корочки кокореча, от одного вида которого рот наполняется слюной и мозг берет паузу. Наследие пышущих жаром султанских кухонь встречает на каждом шагу. Хотите или нет, вас будут кормить здесь денно и нощно. До последнего вздоха. Возможно, так было бы и со мной, погрязшей в пучине безрассудного наслаждения. Однако счастливый случай распорядился иначе и подвел меня к увлекательнейшему из приключений, которое изменило многое в моей жизни. Ох, как это было. Однажды в четверг я встала на весы, пылившаяся последний год под раковиной, в крохотной ванной с круглым окном на крышу. Стеклянная подставка недовольно скрипнула. Еще бы. Долго колебалась бледными цифрами на электронном экране и, наконец, выдала 60 килограммов. Я стояла, опешив, не зная, с какой стороны сойти с этого адского агрегата, нагло лгавшего прямо в лицо. Да известно ли этим весам, что 60 килограммов я весила на 6-м месяце беременности? Где мои 52? Наверняка что-то с батарейкой. И я принялась трясти весы, очевидно, продавшие душу дьяволу. В ванную заглянул Дип. У него талант оказываться там, где его не ждут. «Не волнуйся, милая, я люблю тебя любой», — преспокойно бросил он, заметив мою возню с весами, и скрылся. А я осталась одна, жестоко обманутая и разочарованная. Весь год меня кормили как на убой. Пичкали масляной пахлавой, как рождественскую утку на королевской ферме. Хотя нет, закармливать птицу во многих странах запрещено законом из-за негуманности метода. Выходит, гусей нельзя, а меня можно. Тут же буйная фантазия в красках представила заплывшую жирком фуагра в правом подреберье, там же кольнула, и я побледнела. Сказать, что в тот день мир перевернулся с ног на голову, не сказать ничего. Несколько часов я провела в состоянии психоанализа прошедшего года. Вспоминала вражески настроенных торговцев, подкармливавших меня только что испеченными буреками и погачами. Сколько коварства теперь я обнаружила в легком прищуре дядюшки Нусрета из патиссерии напротив. А тетушка Хатидже, которую я как родную 3 раза целовала при встрече? Ведь это она приучила меня к тончайшему лохмаджуну. А рыбак Мехмед, специально выбиравший тушки фенера пожирнее? Все это было похоже на сговор. Предательство. И какое изощренное. В негодовании на холодном кафеле ванной комнаты я поклялась отныне проходить мимо любого общепита. Однако объявление войны — не мой конек. Оказалось, клятва, данная в четверг, может быть легко нарушена уже в пятницу. Именно в этом меня убедил торговец артишоками и продал килограмм мясистых бутонов для ужина. Конечно, любой, услышавший мою печальную историю, имеет полное право удивиться и спросить, Как я могла настолько усыпить свою бдительность и не заметить столь явные изменения в фигуре? Почему не била тревогу, очевидно, не влезая в старые джинсы? Подвох был повсюду. Коварный оверсайз сделал свое страшное дело. Я плавно кочевала в родном размере S. Изначально широченные мамс джинс превратились на мне в ультраскини, верхнюю пуговицу на которых последние полгода я невзначай оставляла расстегнутой. Это был своего рода негласный сговор двух одиночеств. Я не застегиваю, а они не жмут. Обидевшись на бедного мужа, не вовремя заглянувшего в ванную, я отправилась в ближайшую лаканту с изумительным чаем, от которого слегка вяжет во рту и почти не хочется есть. За окнами прогуливались уверенные в себе стамбулки. Они гордо выставляли вперед тонкие подбородки, призывно вздернутые кверху. Длинные ноги, затянутые в леггинсы, мелькали прямо перед моим носом, который то и дело подергивался в попытке всхлипнуть от душераздирающей обиды. Кругом были стройные люди, казалось, не знавшие ни балкой магы, ни калорийной ореховой пасты из нежнейшего фундука региона Карадинис, которую я так любила толстым слоем на теплом семите. Как умудрялись все эти женщины сохранять стройность в мегаполисе еды, столь щедрым и гостеприимным? Официантка незаметно поставила передо мной блюдце с двумя картофельными пирожками. Комплимент от шефа. Сам шеф, тучный краснощекий красавец, весело прищелкнул языком, и я почти почувствовала себя почетным членом клуба круглолицых любителей выпечки. В тот момент я осознала всю горечь ситуации и ускользающего размера. Мне вспомнилось висящее в гардеробе шелковое клетчатое платье Бёрбери, бережно упакованное в замшевый чехол. Представив, что оно никогда больше не застегнется на моей раздавшейся талии, я поперхнулась пирожком и выскочила на улицу. Нужно дышать. Вдох, выдох. То была кратковременная паническая атака, которую я быстро погасила чашкой турецкого кофе и разговором с худющей дамочкой за соседним столиком, которая была завсегдатаем в этом заведении и тараторила со всеми подряд без умолку. «Вы не знаете, почему в Стамбуле почти все женщины стройные?» — не выдержав, спросила я. «Конечно, знаю», — ответила она так быстро, словно этот вопрос был ожидаем ею. В воздухе повисла короткая пауза. «Потому что мы едим то, что хотим». И она ловко подхватила с пола проходившую мимо уличную кошку и стала тыкать ее недовольную мордашку в тарелку с блестящей от масла махломой. Я закатила глаза, пытаясь нащупать хоть талику смысла в этой нелепице. Год, проведенный в Стамбуле, научил меня многим премудростям. Главное из них заключалось в том, чтобы не верить тому, что адресуется ебанджи. Ведь я была для местных все той же заезжей иностранкой, которая говорила глупости, да еще и с ужасным акцентом. И все же это никому не давало права отмахиваться от меня, словно от назойливой мухи, кружащей над тарелкой со сливочными профитролями, щедро залитыми горячим шоколадом. Здесь этот десерт подают именно так. Однажды Стамбул распахнул мне свои объятия, и я была безмерно благодарна ему за теплый прием, скрасивший первый год жизни в незнакомом городе. Не мог он оставить меня в беде и в этот раз. Я намеревалась докопаться до истины, выведать все сокровеннейшие из секретов стройности. В том, что они имеются, я уже не сомневалась ни минуты. И после, нарядившись в любимое платье с затянутой талией, прийти в это же кафе и заказать порцию профитролей, потому что я намерена есть то, что мне хочется, как коренная стамбулка. Страничку за страничкой я собирала эту книгу, закладывая в нее многовековые тайны османских дворов и невероятные откровения тех, с кем так любезно сводил меня этот удивительный город. Словно невидимый проводник, он раскрывал передо мной тяжелые двери старых османских особняков, нашептывал их хозяевам пароли и явки, после чего те любезно впускали меня под осыпающиеся крыши вековых жилищ, чтобы поделиться сокровенным под звуки угасающего послеполуденного азана. Изменится ли моя жизнь? Удастся ли найти то, что я так трепетно ищу? Старая мудрая чайка опустилась на низкий парапет у окна и тихо закурлыкала, заводя примилую беседу. Бьюсь об заклад, она рассказывает о нежном мизгите, которого всегда вдоволь в мутном Босфоре. Что ж, чайки точно как люди. О чем же еще им говорить в Стамбуле, как не о еде?